неравнодушных людях, общественных инициативах, о тех, кто готов помогать другим и делать добро. Общее дело. Добрый день, друзья. Общее дело, программа на радио ИКЕА. Оксана Большакова в студии. И у меня сегодня гость Мария Спиридонова. Интересная судьба, интересная история. И сразу могу сказать, что непростая программа. Нужна будет, друзья, моя ваша помощь. Знакомлю вас с Марией. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Коротко о вас. Вы преподаватель высшей школы биологии, да? Химия, биология. Химия, биология. И вдруг приходится стать профессиональным педагогом-дефектологом. Я понимаю, что это личная история. Да, что на 100%. Что произошло? В моей семье появился ребенок с диагнозом аутизм. И когда я стала работать с ним, поняла, что мне необходимо получить профессиональное образование в области дефектологии. В общем, что мне удалось сделать? У меня педагогическое образование, поэтому мне было немножко проще. Не надо было учиться 5 лет. Я прошла переподготовку в педагогическом университете и теперь являюсь дефектологом профессиональным. Скажите, насколько часто мы, видите, живем в своем мире со своими заботами и иногда не обращаем внимания на такие вещи, что у кого-то рядом вот такая беда? Беда ли это, у меня вопрос? И вообще, как часто это явление случается? На самом деле, вот это явление, когда случается в семье, на все 100% для семьи это беда. Ну и беда это для общества, потому что общество в принципе не готово принять таких детей. У нас нет опыта работы с такими детьми. В советские времена ребятишек, которые имели отклонение в развитии, их убирали из общей школы, и они занимались отдельно. Как-то вот в семьях не принято было показывать для других родственников детей, например, с ДЦП или еще с чем-то. Мы не знакомы, как таких детей растить, как с ними общаться, а тем более с детьми с аутизмом. Поэтому, конечно, это беда очень большая, а беда еще заключается в том, что когда родителю психиатр говорит, что у его ребенка аутизм, за родителем закрывается дверь, и куда пойти самому родителю с этой бедой, он не знает. То есть нет такого, что вы знаете, вот у вашего ребенка аутизм, а вот мы сейчас вас направим к семейному психологу, который поможет вам принять этот диагноз, принять ребенка, поможет вам выстроить взаимоотношения с таким ребенком. А вот есть такие специалисты, с которыми вы можете работать и которые могут помочь вашему ребенку. У нас есть некоторые учреждения, но наплыв детей с такими проблемами настолько большой, что в принципе попасть к дефектологу, допустим, в психоневрологическом детском диспансере необходимо ждать очень долго, несколько месяцев выстраивается очередь к дефектологу, к логопеду и так далее. Это тоже одна из проблем. Забыла, с чего вопрос был. Вопрос был о том, что насколько жизнь семьи в принципе, меняется. И если это так сложно, обратиться куда-то за профессиональной помощью, может быть, есть какой-то совет, как это принять, как это пережить? Вот какие-то шаги первые, которые нужно сделать? Ну, первые шаги делают обычно, наверное, большинство мам, которые владеют компьютером, интернетом. Они начинают читать про аутизм. Все говорят, что лучше не надо, но мне кажется, что нужно. Можно прочитать много всякой информации, она может быть и не очень правдивая. Много статей ты читаешь о том, что вот это гений. То есть Эйнштейн был аутистом, приравняли его к аутисту. Вот еще много всяких известных людей, например, Вуди Аллен, у него аутизм, там Билл Гейтс и так далее. Но необходимо понимать, что у многих из них аутизм не диагностирован, и, возможно, это даже не аутизм, а синдром Аспергера. Это уже сейчас отделили его просто от аутизма. Это человек, у которого есть особенности восприятия, в коммуникативной сфере есть особенности. Но это, в принципе, обычный нейротипичный человек практически. Вот. А аутизм сейчас, во-первых, его привели к тому, что это синдром, который может отличаться по своей функциональности. Есть высокофункциональный аутизм. И что это значит? Это значит, что спектральное заболевание. То есть ребенок, которому поставили такой диагноз, может находиться в самом начале спектра, это низкофункциональный аутист. Такой ребенок не способен выстроить взаимоотношения, не коммуникативен практически, не умеет себя самообслуживанием, то есть не может себя одеть, не может сходить в туалет, не держит ложку, не держит вилку, вообще ничего не может. И это может быть высокофункциональный аутизм, когда ребенок выглядит абсолютно нормальным, может сам себя обслужить, например, у него отличная речь, или наоборот, у него может быть очень хорошая речь, высокая IQ, но при этом с самообслуживанием очень все плохо. То есть это спектральное заболевание, поэтому его и называют расстройство аутистического спектра, да, то есть разный аутизм, многолик. Ну и, соответственно, любые родители должны пройти эти этапы. Первое – это когда ты информацию очень много читаешь, принимаешь, внутри себя делаешь какую-то работу. Ну, естественно, необходимо взаимодействовать с теми организациями, которые могут помочь бесплатно, потому что далеко не все семьи могут себе позволить высокопрофессионального психолога за большие деньги, который, к тому же, может быть, и не будет очень опытным в области работы с такими людьми. Например, есть у нас в каждом районе есть соцзащита, где есть подразделение, которое предлагает психологическую помощь. Может быть, даже не совсем в работе с детьми с аутистами, но во всяком случае семейного психолога там можно найти точно, абсолютно. Например, у нас есть центр ЭГО, наверняка вы слышали об этом. Есть также у нас различные общественные организации, например, «Открытые сердца», Елена Нига, их руководитель. Uh-huh. Галина Юдина тоже у нас возглавляет такое образование. Скажем, они помогают бесплатно, помогают. Они знают, что такое аутизм, не понаслышке, да, видели таких детей. И, в общем, можно влиться в какую-то среду и найти свое место и понять, как будет происходить. К тому же у нас есть в педагогическом университете Международный институт аутизма. У нас в городе, не в Москве, не в Новосибирске, а именно в Красноярске. И вот Международный институт аутизма, он выстроил структуру работы со всеми. То есть, если родитель обратится туда, то там могут помочь, сказать, куда нужно пойти, где каких врачей найти, какие неврологи лучше, какие психологи лучше, где можно найти помощь, где, какие мероприятия проводятся. Также предлагаются курсы обучения для родителей, не только для специалистов, но и для родителей. Вот сейчас у нас онлайн-курс в Международном институте аутизма проходит, ведет его Богдашина Ольга. Он не бесплатный, но цена у него ниже, чем, допустим, курсы для, по ABA-терапии. А понимание, что происходит с ребенком, они дают гораздо больше, потому что там теория очень выстроена. Богдашина, она известный аутолог во всем мире, она ездит по всему миру, рассказывает о том, как устроен аутист, какие перцептивные нарушения у него есть. Да? У нее опыт очень большой, свой собственный. В общем, она работала с нуля буквально, там, начинала в 90-х годах, когда у нас в стране даже вообще диагноза такого не было. Ну и, в общем, сейчас проходит курс для родителей. Очень много родителей подключилось к этому курсу, и они находятся все в разных городах. Там Уфа, Москва, Екатеринбург. С удовольствием они занимаются и, в общем, имеют большие результаты и хотят продолжать обучение. Также у нас же на базе Международного института аутизма еще и проводятся онлайн-курсы для зарубежных родителей, потому что даже за рубежом необходимость есть такие знания получать, но, к сожалению, их очень практически нет, негде взять. Вот, скажем, это не только наша российская проблема, это вот международного такого плана проблема. И сейчас вот в этом году произошло слияние нескольких международных институтов аутизма. Это из Пекина приезжал сотрудник, из Америки известный врач, он детский невролог Мануэл, и они подписали намерение о создании такого вот международного института аутизма, консорциума из международных институтов аутизма. И сейчас проходит очень много работ, связанных непосредственно с тем, чтобы создать среду для таких людей, для детей и для взрослых в том числе. Скажите мне, пожалуйста, ну понятно, что, например, есть какие-то возрастные показатели. Ребенок там во столько-то должен уметь делать то-то, во столько-то. Где критическая точка? Во сколько нужно обратить родителям внимание, чтобы как можно раньше заметить эту особенность ребенка и начать с ней работать? На самом деле у нас в стране диагноз аутизм ставят в 3 года. Ну, есть такие определенные требования, да, к врачам, они сами по себе раньше не могут поставить его. Но для мамы, для папы необходимо понимать, что ребенок развивается правильно или неправильно, и, соответственно, что необходимо делать? Смотреть на ребенка. Потому что я вот с некоторыми мамами разговаривала, многие из них говорят, что они видели, что ребенок в младенчестве не такой. То есть в 2-3 месяца не так себя ведет, не так смотрит, не туда смотрит, или долго смотрит зачарованно на свет каким-то образом. Обращали внимание, что ребенок не реагирует на маму. То есть есть такой комплекс оживления, когда ребенок видит маму, он начинает активно двигать руками, ногами, привлекая к себе внимание. Например, у детей с аутизмом может этого не быть, например. Многие подозревают, что ребенок плохо слышит или не слышит, потому что на свое имя не отзывается, когда зовут. Вот, наверное, одни из признаков, да. Ну, первый главный признак – это отсутствие глазного контакта. Вот как многие говорят, может быть, там специалисты скажут, ой, да нет, и не только, но вот это точно. Вот у меня ребенок до года развивался нормально, он был нормальным ребенком, нейротипичным, а вот в год и два первое, что я обратила внимание… Нейротипичным, еще раз термин, обозначающий обычный. Да, нейротипичный, то есть мы с вами являемся нейротипичными людьми. А вот дети с аутизмом, они уже не относятся к этой категории, потому что у них другие нейронные связи, по-другому они работают, и, соответственно, они относятся к категории людей с особенностями по здоровью. В частности, у нас такой есть термин в России, ОВЗ, да, это люди с особенностями по здоровью. И, в частности, первое, что я обратила внимание, на что обратила внимание, у ребенка стал исчезать глазной контакт. То есть до этого ребеночек нормально реагировал на маму, да? Сучил ручками, угукал, и даже, я помню, вы рассказывали, начинал говорить, да? Да, в год он разговаривал, говорил «мама», «папа», была лимпетная речь, обращенную речь понимал. Дай кубик, простейшую инструкцию выполнял, собирал какие-то простейшие... Играл с погремушками? Да, погремушки, машинки, озвучка. То есть такая игровая деятельность была вот как должна быть у ребенка. А в год и два у ребенка первое, что стало исчезать, это глазной контакт. Он перестал смотреть в глаза, он стал смотреть в основном в сторону или на потолок. Ну, а потом потихоньку также ушла речь, ну и, соответственно, появилось замещение поведения нормального стереотипичными видами поведения. Ребенок стал раскачиваться, как маятник, головой терся затылком, может постукивать головой о диван, ну, различные. Потом верчение вокруг своей оси, их очень много. Начиная от тряски руками, заканчивая там скрежетом зуб или скашиванием глаз в определенным образом. Как часто, когда ребенок рождается вроде бы обычным, да, и вдруг в какой-то момент происходит вот это вот изменение? Угу. Или это обычная ситуация, или это редкость? Если уж родился ребенок с аутизмом, то он и там от рождения развивается как аутичный. Ну вот вопрос такой непростой. Даже вот если есть какая-то статистика? Есть. Я вот сейчас читаю учебник Морозова, известный аутолог у нас в стране. У него сын с аутизмом. Очень много лет назад он начал заниматься этой проблемой и сейчас выпустил замечательный учебник. Пока у нас в Красноярске в единственном экземпляре у меня находится. Спасибо Елене Александровне Череневой, которая дала мне ее почитать, эту книжку. Он сводит информацию вообще по статистике. В стране, в нашей, в России, к сожалению, вот такой жесткой статистики нет. Поэтому он опирается на зарубежные данные. И на сегодняшний момент, скажем, лет 10 тому назад, на каждые 10 тысяч человек рождалось 114 аутистов. На сегодняшний момент на каждые 10 тысяч вроде как 68 человек. Ну, примерно вот мы должны понимать, что где-то около сотни рождается на 10 тысяч. Ну, во-первых, не всех детей можно с рождения понять, что это аутизм. И аутизм диагностируется очень поздно, как правило, 1.5 года-3 года. Это вот детский РДА, так называемый, ранний детский аутизм. Вот. А чаще всего родители начинают обращаться к специалистам в возрасте 4-6 лет, когда родитель ждет, что до 4 лет ребенок заговорит. А вообще по законам развития ребенок должен заговорить в определенный срок. Да? То есть лепетная речь должна быть в год. В 1.5 года ребенок должен говорить простыми предложениями. То есть это предложение, состоящее из двух слов. «Мама, дай», например. И очень многие говорят, особенно там родители родителей, говорят бабушки с дедушками, ой, да вот мой сын, он поздно заговорил. Да не обращай внимания, он заговорит. Вот мне кажется, советы не очень хорошие, потому что вот это первый признак, на что нужно обратить внимание. Даже если у тебя ребенок и не будет аутистом, если у него нет речи, значит, возможно, пострадала речевая зона во время либо родов, либо во время внутриутробного развития, и, возможно, необходимо воздействие логопеда, различных препаратов, которые назначаются при логопедических нарушениях. Потому что нет речи – это первый признак, что что-то не так. И это необходимо, естественно, ликвидировать как можно быстрее эту ситуацию. Вот, соответственно, первый из признаков, вот одним из моментов ключевых, дети с аутизмом не очень поздно начинают говорить или очень часто не начинают говорить вообще. Ольга Богдашина в своих публикациях говорит, что есть такая статистика, что если ребенка не разговорить, в кавычках, да, слово, до 4 лет, то шансы разговорить его после 4 лет снижаются до 32%. То есть есть большая вероятность, что ребенок останется невербальным на всю свою оставшуюся жизнь. И есть такие примеры, когда дети разговаривают с помощью синтезатора речи или переписываются, но при этом сами не могут говорить. Вроде сохранный интеллект, но речи нет. А мой вопрос был связан с тем, что когда ребенок развивался нормально, да, и вдруг появился симптомы аутизма, с чем это все-таки связано? С экологией, со стрессом с каким-то, с прививкой с неправильной? Или это в любом случае должно было произойти, да? Но с другой стороны, почему тогда оно произошло, если развивался хорошо? Тоже вопрос непростой, и в литературе нет однозначного ответа. Мы хотим, конечно, знать, и сказать, чтобы нам сказали, что аутизм вот... Подстелить бы где-то, знаешь, да, соломочку, да. Чего-то избежать там, я не знаю, да. Правильно ли это призывать там, да, если это от прививок, например, прививку. Хотелось бы, конечно. Ну, по поводу прививок, да, скажем, у меня есть два мнения. Мнение официальное, есть мое личное мнение по этому поводу. Первое официальное мнение – прививки не вызывают аутизм. Вполне вероятно, так и есть. Вполне вероятно. Сама прививка может и не может, ну, не вызвать аутизма. Но есть мнение медиков, которые я неоднократно слышала, что прививка может привести к поствакцинальному осложнению, которое в результате того, что происходят какие-то нарушения в головном мозге, например, да, может, соответственно, приводить к аутизму. Например, поставили прививку, у ребенка снизился иммунитет на фоне сниженного иммунитета, потому что иммунная система работает против ослабленного какого-то агента, которого мы вакцинируем. И, соответственно, на фоне сниженного иммунитета на ребенка нападает нейроинфекция, например, вирус Эпштейна-Барра, как вариант. И, вероятно, этот вирус способен уничтожить какие-то клетки в головном мозге, опять-таки теоретически. И тогда действительно из-за того, что нарушается работа головного мозга, возникает вторичный аутизм или симптомы аутизации. Это как не классический аутизм, когда ребенок вот он развивался. Многие родители отмечают, что после прививки происходило вот изменение у ребенка. И многие родители говорят, что мы ни одной прививки ребенку не поставили, а ребенок аутист. То есть как бы прямой связи нет. Мое мнение немножко, я не скажу, что вот у моего ребенка вызвала прививка аутизм. Нет, у нас произошел аутистический регресс после прививки, да. У нас было поствакцинальное осложнение. У ребенка на вторые сутки была очень высокая температура, она несколько суток держалась, не сбивалась. Мы к врачам обращались. Ну вот сказали, что да, вот так иммунитет работает, вот по особенному у этого ребенка, и предсказать, что так иммунитет будет работать, невозможно. Я потом читала известного нашего в стране мозговеда Наталью Бехтереву, у нее есть замечательная книга, и она призывает не ставить прививки маленьким детям. Она не говорит о том, что не надо вакцинироваться, она говорит о том, что давайте мы подождем, потому что они обнаружили у себя в Институте мозга в Питере, что снижение иммунитета приводит к нарушению работы определенных зон головного мозга, и в частности речевые зоны, как правило, самые-самые страдающие в этой части. Она говорит, что мы пока не знаем, как работают прививки, как работает иммунитет, и ребенок, который маленький, у которого еще много функций претерпевает становление, лучше не надо. Я бы, допустим, своему третьему ребенку пока не ставила прививки. То есть у вас трое детей, да. И второй малыш вот с аутизмом. Да, да. После вот этого случая как раз третьему ребенку я поставила только БЦЖ в роддоме. Только. Многие авторы, Червонская, известная иммунолог, она много пишет о том, как работают прививки. Она говорит о том, что у нас в стране нет исследований, которые бы показали, как работают на маленьких животных, на младенцах животных, совмещение нескольких прививок, например, БЦЖ и КДС. Таких исследований нет, а мы нашим детям ставим. И поэтому я своему ребенку АКДС уже не ставила третьему. БЦЖ у нас есть. Возможно, я поставлю КДС, но чуть позже. Возможно, я не буду ставить непосредственно АКДС, это комплексная прививка. Я хотела бы прививать, например, монопрепаратами, как вариант. Пока вот я думаю. То есть совсем отказываться от прививок я не собираюсь. То есть это необходимо защищать ребенка от заболеваний, которые вызывают смерть. Например, от дифтерии, очень страшное заболевание. Да? Ну, допустим, от кори прививать ребенка, мне кажется, как-то бессмысленно. Взрослому, да, конечно, надо прививаться, а вот ребенку, дети хорошо его переносят, это заболевание, довольно неплохо, и смертельных исходов очень-очень-очень крайне мало, то есть если берется процентно. Ну, то есть родителям в любом случае придется принимать решение самим. Когда произошла вот эта трагедия, пошла мама, да, уговорили ее, там врачи сказали, ну что вы, почему вы до сих пор не привились, у вас уже сроки все подходят, да, идет и ставит прививку, и потом вот такое последствие. Мне кажется, так тяжело пережить это чувство вины, а может быть, вот этой вот агрессии на врачей, понимаете, как пережить родителю вот это состояние поиска виноватого, себя ли, врачей ли? Мне помогла Ольга Богдашина, она приезжала весной прошлого года, получается. Было это чувство вины? Конечно, конечно. Я не обвиняла врачей, у меня было чувство вины, потому что лет 10 тому назад я со своей подругой очень сильно поспорила. Она мне говорит, что прививки могут вызывать различные заболевания. И вроде как она посчитала, что у ее ребенка прививки вызвали симптоматику, так называемый судорожный синдром. Я не поверила ей, я сказала, что это вообще чушь, что я тогда занималась в области иммунологии, моя диссертация связана с иммунологией, и мне казалось, что вот прививки – это верх достижения, эти, скажем, с помощью прививок нам удалось победить много заболеваний, да, и, в общем-то, я как-то вот посмеялась тогда, и она мне говорила как раз про АКДС. И когда я ребенку уже ставила прививку, ну, я аналог АКДС ставила за деньги, нам невролог сказал, вот, ребенок рождался не совсем просто, вам бы надо какую-то получше прививку, чем АКДС. И вот тогда я испытывала особое чувство вины, потому что вроде как меня же предупреждали, и вот она, гордыня моя. Я же знала, да? Да, мне же говорили. Да. Но когда я встретилась с Ольгой Богдашиной, мы обсуждали с родителями вот эту ситуацию, и Ольга мне сказала, что я не виновата в том, что я поставила эту прививку. Говорит, если у вас произошел аутистический регресс, то он бы произошел на все 100%. У вашего ребенка была предрасположенность. Просто пусковым бы механизмом стало, ну, то есть, как триггером, да, стала бы не прививка, а какое-то любое другое заболевание. Например, он бы у вас перегрипповал, высокая температура, и те хрупкие связи, которые были в голове, в мозге, в головном, они бы разрушились в любом случае. То есть она говорит, что не может ребенок, который не имеет аутистической природы, подвергнуться аутистическому регрессу. Все равно для этого должна быть предрасположенность. Можно ли как-то во время внутриутробного развития или заранее, пока не зачали ребенка родители, каким-то образом выяснить, да, вот у этого человека или, может быть, у этой пары там будет аутичный ребенок или не будет? Ну, к сожалению, нет. Таких, скажем, методик сейчас не существует. Известный вот ученый Мануэл, он говорит о том, что они проводили исследования и установили, что у людей с аутизмом, у них иначе устроен головной мозг. То есть в период закладки головного мозга внутриутробно, когда это в первом триместре происходит, происходит миграция клеток головного мозга из одной части головного мозга на поверхность, из внутренней части на поверхность. И у людей с аутизмом эта миграция, она замедляется. И в результате клетки, которые должны оказаться там, где надо, они оказываются чуть позже. И в результате получается, что вот эта клетка, она теряет фильтры. Ну, это, скажем, несколько иным языком, не научным. Каждая клетка имеет фильтр, который позволяет отфильтровать шумовую информацию. Например, мы там, когда разговариваем, может идти телевизор, шуметь холодильник, стиральная машинка, а мы все равно друг друга хорошо слышим. У людей с аутизмом они слышат все одинаково. И речь, и машинку, и как мерцает лампочка, и как летит муха, они слышат это одинаково сильно. И поэтому для того, чтобы такому человеку отфильтровать информацию, ему нужно долго учиться, адаптироваться, уметь вычленить главное от этого общего шума. И, конечно же, это большая нагрузка, потому что ты устаешь от того, что ты должен постоянно убирать, нивелировать сам силой своей мысли какой-то, да, или там наработой головного мозга. У нас это происходит автоматически, у них нет. И Мануэл говорил на лекции своей, Мануэл Казанова, известный такой очень, он на своей лекции говорил, это как они называют это, эффект душевой занавески. У человека обычного, как вот мы моемся в душе, задернули занавеску, открыли занавеску, вода начала расплескиваться. Вот у людей с аутизмом, у них вот этой душевой занавески нет между клетками в головном мозге. То есть информация выливается полностью на все клетки и не фильтруется. И вот он подбирает сейчас методику, они проводят магнитное облучение, И на некоторое время за счет магнитных полей, за счет магнитного воздействия, на полгода у человека появляется вот эта душевая загородка, которая позволяет вот фокусироваться определенной информацией на определенных зонах и не рассыпаться по всему головному мозгу. То есть они устанавливают такой фильтр? Ну, да, то есть механизм пока неизвестен, я спрашивала. Этот фильтр только вот каких-то слуховых вот этих вот звуков касается? Или эти люди и видят все гораздо шире, да, там периферийное зрение и так далее, там, и запахи они улавливают больше? То есть это сверхчувствительные люди просто получаются? Я просто привела пример на звуки, потому что очень легко, да, понять, что происходит. Вообще перцептивные нарушения, они многогранны. И у разных людей они могут быть разные. У них могут быть гиперчувствительность, например, к звукам, к свету, к цвету, к запаху, к прикосновениям. А может быть, наоборот, гипочувствительность. Наоборот, не чувствовать запаха, не чувствовать. Например, у моего ребенка у него целый набор интересностей таких. Он временами, у него гиперчувствительные глаза, не всегда. Но вот временами, вот я вижу, что он, ему тяжело переносить какую-то информацию зрительную, он начинает плакать, он начинает кричать, он начинает закрывать глаза. Иногда у него происходит то же самое с ушами. Я обнаружила, что некоторые виды звуков вызывают определенную реакцию. То есть он закрывает уши и кричит. То есть человеку то же самое. Или наоборот, гипочувствительные уши, когда ребенок не слышит, что ему говоришь. Настолько вот снижена чувствительность. То есть нужно очень-очень сильно повзаимодействовать, воздействие звуковое оказать, чтобы ребенок услышал тебя. То же самое с кожей. Например, Стивен Шор описывает, известный ученый, человек с аутизмом, он работает в университете, профессор, в общем-то. Он сам страдает аутизмом, да? Да, он описывает, что у него произошел аутистический регресс как раз в 1.5 года. Он даже помнит, как это было, что он говорит, я просто в один день понял, что я не могу говорить. До этого говорил, а потом не могу. И где-то восстановился он где-то к годам 6-8 примерно. То есть он довольно поздно пошел в садик, поздно в школу, но до сих пор вот у него есть свои особенности. У него чувствительные глаза, он носит кепку с козырьком, чтобы свет не мешал. А он говорил о том, что он помнит это ощущение, когда мама подстригла ногти, и вот эта вот оголенная часть прямо больно, когда воздух прикасается. И многие аутисты, которые уже взрослые, они научились это преодолевать. Одна из Он как раз, Стивен Шор, он пишет, что он щетками растирал свое тело, чтобы притупить чувствительность. Она настолько была сильная, когда ты сильно-сильно нагрузишь анализаторы, то снижается эта чувствительность. Я эту методику взяла на вооружение своему ребенку. У моего ребенка, наоборот, гипочувствительность. Он не чувствует иногда руки свои. И он, когда я ему помяла вот, и потерла щетку, он стал даже обращаться, показывать, что нужно помять. Просит помочь, да? Да, просит помочь. Вот это тоже я слышала, что большая редкость. Обычно эти дети, они все-таки как-то сами пытаются решить свои проблемы, они не коммуницируют, не обращаются за помощью ни к маме, ни к папе, ни к другим взрослым. Но проблема в том, что они за счет того, что у них мир нагружен, их головной мозг нагружен различными... Внутренних ощущений много, да? У них очень много, да, может быть, внутренних ощущений, плюс они могут быть зачарованы некоторыми ощущениями. Тоже одна известная аутистка описывала, что она пересыпала в детстве песок из руки в руку, она это делала 2 часа. Ей очень нравилось, как мерцали песчинки. И вот когда ребенок этим увлечен немножко, это хорошо, но когда это вот превращается в такую даже, как можно сказать, наркоманию, это плохо, это мешает развитию, это отнимает время, силы, и человек исключается из сообщества, из социума. И, соответственно, нам необходимо фокусировать ребенка, помогать ему выйти из этого состояния. И сейчас очень много поведенческих терапевтов и, в частности, хороших дефектологов, которые знают, как переключить вот это внимание, удовольствие от какого-то стереотипного действия на зону развития. То есть если ребенок любит кружиться, то необходимо вот это кружение направить на что-то, на достижение какой-то цели. Пусть он кружится, например, и поет какую-то песню, как вариант. Мы с вами продолжим сразу после рекламной паузы. Внимание! Анатолий Вассерман, Андрей Левченко, Марк Кукушкин, Аркадий Цукер, Ефим Чеботарев, Егор Грибов и другие топовые тренеры России приедут на фестиваль развития «Шаг вперед! Интеграция» уже с 23 февраля в Красноярске. Телефон 293-31-77. Вот, Красноярская краевая филармония представляет «Свободный балет» Валерия Терешкина. «Джаз-рандеву». 28 января. Большой концертный зал филармонии. Категория 6+. Общее дело. Оксана Большакова и программа «Общее дело» в эфире «Радио Вики». И в гостях у меня Мария Спиридонова. Мария – мама троих малышей, и один из которых малыш заболел, и поставили ребенок в 1.5 года аутизм. Поэтому Марии пришлось самой стать профессиональным педагогом-дефектологом, чтобы помочь собственному ребенку. Сейчас вы, Мария, готовы помогать уже всем. Правильно, ну, я да, понимаю? Да. Вы уже работаете в этой сфере. Да. Скажите мне, пожалуйста, такую вещь. Вот этот вот диагноз аутизм, это безнадежный диагноз? Или можно все-таки потратить какие-то силы, усилия, и этот ребенок, ну, будет в социуме, там, ну, может быть, для близких как-то заметно, да, и понятны его странности, но, в принципе, самостоятельно себя обслуживать, там, жить, создавать семью, работать? Прицел работы всех дефектологов именно такой. То есть максимально вписать ребенка в социум. Но когда ты видишь ребенка с аутизмом, нет прогноза и быть не может. Никто не знает, будет ли развитие, зафиксируется ли прогресс или будут регрессы. К сожалению, вот никто не даст никому такой гарантии. А статистика какая-то есть? Нет, к сожалению, статистики нет, но... Специалисты говорят, что есть случаи, когда дети с аутизмом, которые не подвергались педагогическому воздействию, прекрасно развивались и превращались, скажем, довольно неплохо адаптированных в социуме людей. Есть дети с аутизмом, которые вроде как выглядел очень... обнадеживающе. Наоборот, безнадежным, да. Но большие педагогические усилия были сделаны, и человек адаптировался в социуме. То есть нет прямой связи между, но, конечно, главное, что необходимо делать, это первое, что должны сделать родители и специалисты, это психолого-педагогическое воздействие. Таблетки от аутизма нет и не будет, к сожалению, наверное. То есть я не говорю, что нельзя медикацию применять, ни в коем случае. Дети и люди с аутизмом, у них работает голова иначе. Они плохо спят очень часто. У них есть нарушение дневного сна, нарушение ночного сна, они реагируют на изменения погоды. Например, там вчера был сильный ветер, у меня ребенок крайне тяжело страдал от этого. Он кричал, он хватался за голову, он бегал, он падал на диван ничком, он всем своим видом показывал, что ему плохо. Соответственно, я использовала обезболивающее, которое можно использовать в его случае. Я не буду называть, да, чтобы родители без совета с врачом не использовали медикаменты. Мы используем нейролептик, который время от времени, не постоянно, но даем, когда это необходимо, когда ребенку совсем тяжело. Видно, что он не справляется с вот этим шквалом воздействий. Нейролептик необходимо подбирать индивидуально, быть постоянно на контакте с медиком, которому ты доверяешь, который видит, что с твоим ребенком происходит, который готов поменять препарат, который знает об этих препаратах что-то. Используются очень часто ноотропы, но многие психиатры говорят, что ноотропы, они не очень эффективны. А некоторые говорят, вы знаете, без ноотропов вообще не было бы у нас прогресса. Я могу сказать, что вот мы использовали ноотропы для ребенка, мы начинали с них, и если бы мы их не использовали, может быть, и прогресса бы не было. То есть первый из ноотропов, который нам помог, он запустил речь у нас. То есть, когда мы занимались развитием речевым, мы принимали определенный ноотроп. Да, это усилия со стороны мамы и папы, потому что на ноотропных препаратах дети такие практически не спят ночью нормально. То есть, ты его положил спать кое-как, к 10-11 часам он заснул, в 1:30 ночи он проснулся, и не спит он у тебя до 7:30. И так все время, пока ты принимаешь. Курс, например, приема составляет там 14 дней. И вот у тебя ночная смена, на следующий день твой муж. Хорошо, если он есть папа, да, это мама сберегла отношения с мужчиной. Вот. И вот мы по очереди там. Но зато потом ты видишь, что результат действительно стоил того ребенка значительный прогресс. Причем основной прогресс приходится на период, когда ты уже закончил принимать препарат. Начинает потихоньку восстанавливаться сон, и ты видишь, что он лучше смотрит, да, лучше фокусируется, на 2 минуты дольше способен сидеть и выполнять какое-то задание, смотрит в книгу не так стереотипично, листая страницы, потому что это нравится перелистывание, а он смотрит на какой-то объект, он видит, например. Да, он видит и говорит «машинка», до этого у тебя не говорил, например. То есть, или там букву. Ты приходишь в детский сад, например, или в какой-то центр, он смотрит на потолок и говорит «А», думаешь, ну вот. Поднимаешь голову, там люстра, и на ней написана буква «А». Действительно. То есть это вот результаты медикации, однозначно. Без медикаментозной поддержки, скорее всего, не обойтись. И не нужно здесь бояться, здесь нужно подбирать. Очень грамотно. Готовлюсь к эфиру, я, видите, далека от этой темы, лично меня она не затрагивала. И мне пришлось много прочитать. И основная мысль, которую я увидела в сети, во всех публикациях, она говорит о том, что диагностируйте как можно раньше, и как можно раньше начинайте психолого-педагогическое воздействие. И это прямо напрямую зависит от того, насколько ребенок потом больше адаптируется к социальной жизни. Но что же делать, если диагностируют там к 4-6 годам? Получается, что изначально, да, пока мы думаем, да, само рассосется, как у беременной гимназистки, да, вырастет, заговорит, у нас получается, что вот упущен очень огромный кусок времени. Да, к сожалению, так. К сожалению, так оно и есть. Но, вы знаете, есть еще такой момент неоднозначный, связанный, знаете, с чем? Тоже работали на обучении, встретила несколько мам, у которых есть дети с аутизмом. Многие мамы не готовы пойти к врачу и выяснить, что же с ребенком не так. Не готовы. Например, я говорю, что у ребенка у вашего явные спастические какие-то вещи. То есть видно, что у ребенка спазмированы руки, спазмирована шея, спазмированы ноги. Это видно. И это тоже синдром аутизма? Это может быть не синдром аутизма, это может быть просто признаками каких-то нарушений в двигательной зоне по типу ДЦП. Uh-huh. То есть ДЦП может быть не очень усложненное, может быть в легкой форме, когда спастированы некоторые мышцы. И здесь необходимо использовать ЛФК в обязательном порядке. Может быть сочетание ДЦП и аутизма. Сейчас очень много синдромов, которые объединяются. То есть очень часто есть дети с ДЦП плюс аутизм. Как будто одной проблемы мало, да? Да, очень. Вот в последнее время многие авторы говорят, что сейчас тяжело работать с детьми именно не потому, что вот дети плохие, а потому что симптоматика вот эта, она смешанная, очень трудно вычленить, нужно сразу несколько направлений охватывать, одно корректировать и второе корректировать. Аутизм может наслаиваться на другие, например, дети с синдромом Дауна. Практически сейчас в последнее время публикации говорят о том, что они очень часто аутичны. И для того, чтобы работать, во-первых, синдром Дауна накладывает определенный отпечаток на развитие, да, там особенное пищеварение, особенное развитие речевой сферы, они чувствительны к заболеваниям, они аллергичны, такие ребятишки. Плюс тут еще и аутизация. То есть нужно работать вообще очень серьезно, многонаправленно, скажем так. Многие родители не готовы, какой-то внутренний барьер к тому, чтобы понять, что у ребенка не так. Для этого необходимо пойти к врачу, сделать МРТ, например, прописать сон. Очень часто может быть аутизм возникать на фоне эпилептического расстройства. Причем мы думаем, что эпилепсия – это когда ребенок падает на пол, у него пена изо рта идет. А эпилепсия может вообще не проявляться визуально. Она может проявляться просто в нарушении сна. Ну, не спит ребенок, и все. Первое, что мы сделали, это исключили эпилепсию. Вот с чего мы начали. Наш невролог сказал, будем сначала это искать. И мы сделали 3 раза. Сон прописывается. Мы 3 его прописали, чтобы на все 100% убрать вот это подозрение. Второй этап – это, например, посмотреть, что в голове не так. МРТ или КТ головного мозга. Посмотрели, выяснили, какие зоны не работают. Возможно, есть препараты, которые направленно действуют на улучшение кровообращения именно в этом участке головного мозга. Знание может помочь корректной именно медикации. У нас очень часто многие говорят, зачем врачи, медикаменты, он и так такой замученный, давайте мы лучше будем там пить святую воду. Это тоже хорошо, конечно, пить святую воду. Но это, видимо, родителям дает какое-то успокоение. Наверное, но тут, мне кажется, нужно работать. Просто работать и поставить определенную цель. Потому что правильно, вот приезжала у нас сюда Любовь Яненкова, в прошлом году я на семинарах у нее была, она известный профессионал в области телесного ориентирования, так называемого. Она является президентом академии, она одна из первых первопроходцев. Она нам читала что-то около 5 часов. Семинар был просто потрясающий. Благодаря ей вообще все понятно стало, что происходит, как происходит и почему. И она нам говорит, вы, говорит, мама, не обижайтесь на меня. Говорит, если вы не работаете, то хуже вам. Она говорит, мне вот здесь не капает, а вам капает 40-летний мужчина или там женщина, у которого, говорит, из штанов, извините, вываливаются там органы и так далее в 40 лет. Если, говорит, вы сегодня там 4-летнего ребенка не начнете приучать к нормам, то в 40 лет вы будете хлебать вот это горе. Вот. То есть ты должен понимать четко, на что ты нацелен. Ты, во-первых, жить будешь не вечно, и когда ты умрешь, твой ребенок останется один на один с государством. А в государстве, в нашем, не потому что государство плохое, просто нет системы поддержки людей с аутизмом взрослых, потому что у нас аутизма не было раньше. То есть было бы у нас аутизм там, 50 лет тому назад, то, конечно, уже бы выстроилась какая-то система. У нас его не было никогда. Появился такой диагноз, наверное, в конце 90-х, начало 2000-х годов. Сейчас он довольно популярен, этот диагноз, и даже часто ставят тем, у кого его нет. Так называемый, вот говорит у нас директор института, не института, господи, как это называется, на Копылова психоневрологический диспансер Елена Александровна Володенкова, она говорит, на конференции она говорила, что есть тревожность врачебная вот эта, когда люди врачи подстраховываются, и там, где нет аутизма, вот уже его и пишут, да, то есть, например, у детей с аллелией, это логопедическое заболевание, они часто пишут аутизм, потому что на фоне нарушения речи аутичность такая некая появляется, уход от контакта и так далее, хотя, в принципе, легко перепутать. Вот. С социальной точки зрения, аутизм – это заболевание, которое предполагает инвалидность? Да, конечно. Есть какая-то, ну, уже слышала про социальные там какие-то вещи, материальная помощь от государства есть? Многие родители боятся получать инвалидность. Почему? Я сначала, помню, тоже думаю, ни за что не пойду, а потом наткнулась на замечательный сайт одной из уральских мам ребенка с аутизмом. Благодаря ей я очень много всяких вещей научилась делать с ребенком. Она пишет целую статью, почему надо получить инвалидность. Во-первых, когда мы пошли на ПМПК, ПМПК все знают, родители, что это такое, это комиссия медико-психолого-педагогическая, где ребенку пишут, его особенности описывают, да, и пишут, что необходимо сделать педагогам в учебных учреждениях, чтобы нивелировать, скажем так, какие-то проблемы. В моем заключении было написано четко, что посещение детского сада только в присутствии мамы, только кратковременно и только частичное включение в педагогический процесс. Что значит это для обычной российской мамы? Это значит, что я должна прийти к работодателю и написать заявление на увольнение, потому что я работать не смогу. Как можно работать, если мой ребенок не может остаться в детском учреждении каком-то, даже хотя бы несколько часов. Что, собственно, я и сделала, да? То есть я пришла к работодателю, написала заявление. Следовательно, для семьи минус один доход в семью. Следовательно, основная масса зарабатываемых средств, она приходится на папу, да? Ну и, в общем-то, когда нам поставили, когда я поняла, что необходимо получить все-таки инвалидность, потому что это дотации от государства очень приличные. В нашем случае что-то около 21 тысячи выходит в месяц. Эти деньги... Ну, это какой-то примерно средний вот мамин доход и есть, да? Ну, у меня было больше, я потому понимаю. Что, да, вы высококвалифицированный специалист. Да, ну, то есть, соответственно, но это очень прилично. Для людей, допустим, для учителя в школе это примерно зарплата, да, месячная. При нагрузке 18 часов, да, примерно, может, даже чуть меньше. То есть для чего эти деньги нужны мне? Это свобода действий. Я могу купить ребенку лекарства. Это раз. Второе, я могу его отвезти на плавание. Это стоит денег. Вместе с ним плавать, заниматься. Это два. Третье, я могу там оплатить томатис-терапию, как некоторые люди. Ну, я не говорю, что надо ее делать. Просто вот как вариант, многие мамы делают эту терапию и отмечают ее эффект. Она стоит очень дорого. Это что такое, простите? Ну, это воздействие на слуховой анализатор определенными частотами. То есть включается музыка Моцарта, насколько я знаю, еще кого-то, и вот она определенным образом воздействует. И через воздействие на ухо воздействует на звуковую область головного мозга. Очень эффективно при логопедических заболеваниях на все 100%. Там, практически там, все известные оперные певцы проходят эту терапию, чтобы поддержать, ну, когда они в возрастных каких-то вот границах находятся, уже более старших, то им необходима поддержка. И многие из них пользуются этой терапией. И многие авторы, в частности и Богдашина, и Дальто Франсуаза, она вообще работала в те времена, когда вообще там Томатис сам проводил эти. Она говорит о том, что да, эффект очень поразительный. Но тут нужно понимать, что аутизм — это не логопедическое заболевание. И, возможно, через воздействие на звуковую зону каким-то образом мы помогаем. Но нет доказательств. То есть доказательной какой-то базы нет. То есть ее упоминают, что есть необходимое вот использовать такое. Но как бы на усмотрение родителей, и, соответственно, это только за деньги. Но не вредит. Там есть противопоказания, и если ты пришел в авторизованный центр, то там будет специалист, врач, который тебя не допустит, если ты не подходишь. При эпилепсии ни в коем случае нельзя. При лор-заболеваниях тоже нельзя использовать. То есть это должны быть пролеченные уши, пролеченный нос хорошо работающий. Вот, как бы. Тут есть еще диета у многих детей, очень жесткая. Есть у детей с аутизмом непереносимость, например, глютена. В частности, целиакия, есть такое заболевание, которое, например, ребенок развивался хорошо, нормально, стали вводить прикорм в каши, и ребенок поехал в регресс. У ребенка возник аутизм, делают анализ, выясняется, что у ребенка целиакия, а аутизм возник на фоне того, что у него произошел регресс. Убирают пшеницу и глютенсодержащие продукты, и ребенок восстанавливается полностью. То есть очень часто многие отмечают, что у детей с аутизмом непереносимость глютена. А безглютеновые продукты, я вам скажу, стоят очень недешево. Мы были на такой диете, а у нас не подтвердилась целиакия, но мы решили все равно попробовать. Тоже вот. Увидели результаты улучшения? Да, у нашего ребенка буквально на вторые сутки колоссальные изменения. А потом они стерлись. Ну, то есть было все равно, что он ест. И потом я читала про это, что детям до 3 лет в 3 года полностью созревает кишечник, и кишечник, если он хорошо работает, то неважно, есть глютен или нет. И я обнаружила, что да, действительно, как-то он постепенно... 3 годам сформировалось кишечное. Пищеварение, да. Ну, было здорово. Я помню, что он просто вот поведенчески все вот эти дела, он какой-то более сосредоточенный, какой-то более разумный, эмоций, очень много таких улыбок появилось. Это было здорово. То есть это, наверное, стоит попробовать, потому что пробовать надо многие вещи. Вот. Ну, единственное, там, я не знаю, мракобесие какое-то, наверное, не надо там таскать к сатанистам ребенка или что-то в этом роде. Как-то в разумных пределах что-то должно быть. Физическое развитие однозначно на все 100% могу сказать. По своему опыту наблюдения за детьми, которые уже взрослые с аутизмом, ну, имеется в виду пубертатный возраст, 14 лет. И Яненкова говорила об этом, что у детей с аутизмом у них нет оси. Теле. То есть, если ты смотришь на них, у них какая-то такая посадка либо на правую сторону, либо на левую, либо они заваливаются, спины нет. Ну, то есть, в кавычках, да. Я помню, что со своим ребенком мы начали буквально сразу, когда ему поставили диагноз, первое, что я сделала, мы пошли с ним в бассейн. У нас есть дворец водного спорта в Красноярске. Там, это единственное, наверное, единственное место, где можно пойти с таким ребенком. Почему? Ну, с маленьким имеется в виду. Там 3 чаши. Очень маленькая чаша, средняя чаша, называют лягушатник, крокодилятник и взрослая. В общем, мы ходили на программу «Мама и дитя». И, в общем, я с ребенком со своим в крокодилятнике и находилась. То есть ребенок не может ножками достать до дна. Он от тебя зависит на все 100%. Хочет он или не хочет, ему приходится на тебя смотреть. Это самое главное, потому что он чувствует... Взаимодействовать, цепляться. Да, это первая наша коммуникация восстановилась именно в бассейне. Я его ставила на лесенку такую, отходила на вытянутую руку, показывала руками, что плыви. И он, как собачонка, ко мне доплывал, хватался за меня. И там появилась первая мама. То есть, когда вот он вынужден был сказать, ему хотелось сказать. Вот вы сейчас сказали, показывали ему руками. Слышала тоже, что, к сожалению, эти дети не коммуницируют, плохо говорят чаще всего, да, чаще вообще всего, да. Речь не используют в общении. И, соответственно, мама тоже перестает разговаривать. То есть, если ребенок с тобой не говорит, мы тоже перестаем с ним, ну, мы с ним как с глухонемым начинаем общаться, понимаете, там, привлекая внимание знаками, там, щелкая, там, и так далее, шарики, фонарики, вот. А это, как бы, основная проблема. То есть, несмотря на то, что ребенок-то с тобой не взаимодействует в речевом плане, взаимодействовать и разговаривать с ним нужно, может быть, даже больше, чем с обычным ребенком. Так ли это? Вообще со всеми детьми нужно разговаривать, да? Даже если тебе кажется, что он тебя не понимает, да? Но тут еще главное не переборщить, потому что когда ты приходишь домой, включаешь телевизор или радио, ты понимаешь через некоторое время, что ты не слушаешь. Просто он фоном идет. И если ты будешь постоянно тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та, твой ребенок тебя сделает фоном. Ну вот как чукча, не надо вот так вот. Вот надеваю там колготочки, надеваю трусики, ставлю кружечку, проговаривать все свои действия. Желательно, желательно, особенно вот. Но главное сейчас вот я вычитала, что нужно говорить не «Сережа одевается», а нужно говорить «я одеваю». То есть, чтобы у него речь закладывалась сразу не от третьего лица, а от первого лица все-таки. Потому что для детей с аутизмом все-таки наша вербальная речь – это иностранный язык, который они выучили. Да, вот я работала с Ричардом, мы разговаривали с ним на английском языке. Мой английский язык, многие иностранцы мне говорят, что прекрасен, но я-то, конечно, понимаю, что они... Что, да, они прекрасно меня понимают, но я знаю, что у меня есть ошибки, я их слышу. Когда я говорю быстро, ну, у меня быстрая речь, я на английская быстрая, я допускаю ошибки, я их слышу, я извиняюсь, но он говорит, да, ничего страшного, прекрасно говоришь, даже с твоими ошибками ничего страшного. Но я говорю набором клише, которым меня научили. Would you like, would you like, would like. Ты бы хотел, ты бы хотел, ты хотел. Это постоянно вот это would you like. Это некая аутичность, только в иностранном языке. То есть у меня есть набор клише, которыми я быстро говорю. Но сформировать свою фразу очень сложно, именно которую вот я создаю на английском языке. То же самое и для детей с аутизмом. Они научаются клише, а потом этими клише разговаривать. Например, мой ребенок ходит и говорит... «Я свинка Пеппа», например, недавно. То есть он просто взял вот эту фразу и встроил. И когда они научаются говорить, они говорят клише. И многие говорят, что они говорят высокопарно. Их речь слишком умная. Но очень часто они даже могут не понимать, что говорят. Очень важный вопрос. К сожалению, до конца эфира всего 3 минуты. Скажите, пожалуйста, вы пришли, и мне хотелось вам помочь, дать вам вот эту вот площадку, всю нашу миллионную аудиторию, которая и в Красноярске, и в России, и в мире слушает нас. Я знаю, что вам нужна помощь. Вы говорили сейчас о Ричарде, вы собираетесь куда-то поехать, чтобы научиться и чтобы принести какую-то методику к нам в Красноярск. Да. Если можно, коротко. Да. Скажите, как вам помочь и ради чего? Да, с 10 по 13 апреля в Бирмингеме в Англии будет проходить тренинг. И Ричард меня приглашает на этот тренинг. По результатам этого тренинга у меня будут сертификаты, право преподавать и работать в этой методике. И что за методика? Методика, так называемый телесный театр, когда с помощью различных методик театральных, с помощью этих методик позволяется, можно оживить ребенка. Вызвать его глазной контакт, перевести его в позитивное поле эмоциональное, ну и, соответственно, дальше воздействовать. Соответственно, я сейчас собираю деньги для того, чтобы поехать. То есть я написала проект небольшой, вот, и потихоньку с миру по нитке собираюсь. Когда мы миром, да, сможем вам помочь, что мир от этого получит? Какая отдача вы собираетесь дать вот этому миру, этому городу? У нас предварительная договоренность есть с Еленой Александровной Володенковой о предоставлении раз в неделю помещения, где я смогу абсолютно бесплатно эту методику предлагать родителям и детям с аутизмом. То есть это, скажем, бесплатно будет проходить. Для наших родителей и детей. И это какая прям современная методика, то есть это прорыв в лечении аутизма, правильно я понимаю? Не только в лечении, в коррекции, и вообще в принципе в формировании психоэмоционального профиля ребенка с аутизмом, да. Как вам помочь? Куда слать денег? Не деньги, чего вам там? Тушенку на дорогу. У нас на Фейсбуке я завела информационный лист, скажем, где я разместила информацию, счет, и в общем-то вся эта информация присутствует на Фейсбуке, на моей страничке. Сколько сейчас в Красноярске детей с аутизмом? Точно я не скажу. Это, наверное, скажет только Елена Александровна Володенкова. Ну, наверное, около Не знаю, наверное, с десяток, 10 тысяч, наверное, точно будет. Друзья мои, нам нужно с вами помочь 10 тысячам деток, которые страдают аутизмом. Поэтому, пожалуйста, если вы сможете, 100 рублей кто-то, кто-то 150, кто-то, может быть, имеет возможность перечислить 1000. Пожалуйста, давайте скинемся, давайте поможем, потому что 10 тысяч детей ждут вашей помощи. А мы прощаемся. До свидания, Мария. Спасибо большое. До свидания. До свидания, друзья. О неравнодушных людях, общественных инициативах, о тех, кто готов помогать другим и делать добро. Общее дело.